занавес. Когда наступал вечер и базары Стамбула закрывались, на улицах появлялись белые ангорские коты, у которых один глаз голубой, а другой зеленый. Усевшись один напротив другого, коты выли о любви, как выли еще во времена Тамерлана, как выли в эпоху Сулеймана Великолепного, и котам было все равно, что случится с этой могучей империей. Будущее не страшило ангорских кошек. Они боялись только европейцев, издали узнавая их по запаху. Эти проклятые гюры повадились вывозить на своих кораблях котов ангорской породы далеко-далеко, вплоть до Мадрида и Петербурга. А еще не было случая, чтобы хоть один кот вернулся обратно, рассказав кошкам, какая в тех краях жизнь и жирные ли там мыши. Ангора, нынешняя столица, Анкара, а тогда селение посреди малярийных болот, лежавшее на древних транзитных путях в Персию. Булгаков тоже обзавелся ангорским котом. Он любил его и холил. Завалив кота на спину, чесал ему грудку. «Небось, хорошо тебе, баловень. Ишь, мурлычешь-то как. Вот возьму и отдам тебя с почтой в Россию, а там кошки-то, не приведи бог какие. Последнюю шубу снимут с тебя, без усов уйдешь, от хвоста ничего не останется». На столе Булгакова лежало письмо из Монпелье от Дениса Фонвизина, искавшего в Европе спасение от хворей. Он писал, что в Париже виделся со знаменитым Франклином, первым посланцем Америки Вашингтона во Франции. И, судя по всему, что говорят парижане, в скорости следует ожидать войны французов с англичанами. Пришел капитан-лейтенант Лавров, тоже Яков Иванович, командир посольского пакетбота. Депеши для кабинета готовы ли? Пока все тихо, писать нечего. Слушай, тезка милейший, а ты кота моего не взялся бы в Петербург доставить? Капитан-лейтенант Лавров отвечал смехом. Если я привез в Петербург гром камень для Фальконе, так уж кота как-нибудь справлюсь. А кому надобен он? Живет там француз один. У него дочка красивая. Некогда мне перед ней любезности расточать письменные. А кот ангорский, может, и напомнит девице обо мне одиноком. Вот только родители у меня строгие. Дадут ли благословение на брак с мещаночкой, да еще не нашей, а чужеродной? Правда, матушка у нее русская, тоже красавица. Их фамилия Фигнер. Яков Иванович Лавров поиграл с котом. «Ну что, — сказал он, — поплывем вместе». В посольство зашел проститься перед отъездом в Варшаву папский интернунций Боскамп Лесопольский. «Можете мне завидовать. Скоро я буду сидеть в ароматной цукерне пани Грохольской на Маршалковской. Стану запивать сливками коржики и не думать, что в мире есть политика». С виду тощий, как копченое мясо, этот презренный выкормыш Ватикана весил немало. От тяжести золота, наполнявшего его кошельки и карманы. Если уж суждено возвращаться в Варшаву, так следовало закупить девочек для спекуляции ими. И хорошо бы, конечно, поймать на улице хотя бы одну ангорскую кошку для представительства. На базаре он повстречал сморщенную от нужды гречанку, которая выставила на продажу двух дочерей. Боскамп Лесопольский потоптался вокруг оборвавшей девочек, приглядываясь к товару. «Откуда ты привезла их?» — спросил он у матери. «Из Бруссы», — безнадежно вздохнула несчастная. «Купите их у меня». Не стало сил видеть, как они голодают. «Сколько хочешь?» — за двух сестер сразу. Гречанка назвала цену. Боскамп пошагал прочь. «Эти чумазые не стоят и половины!» При этом младшая дочь гортанно крикнула матери: «Продай нас скорее! Или накорми нас!» Интернунций знал греческий язык, он придержал шаги. «Если ты, женщина, хочешь счастья своим отпрыскам, так я самый лучший покупатель. Пойми, я беру их не для гарема, а для праздничной жизни в Варшаве, где много музыки и танцев, где богатые паны сразу оценят их невинность». Он спросил у матери только их имена: Елена и София. А фамилии девочкам придумал уже в дороге: Глявоне и Дечеличе. Ехать через австрийские пределы Боскамп боялся, ибо в отдалении уже громыхало оружие прусское. Но проездом через Хатин спекулянт с прибылью для себя запродал Елену в гарем хатинского паши. Софии было тогда 13 или 14 лет. В Подолии, не вынеся разлуки с сестрой, она расхворалась. Вести ее дальше было нельзя. Интернунций оставил девочку в доме каменецкого коменданта Яна де Витта. «Я полагаюсь на вашу сдержанность, пани. Не испортите мой товар, чтобы я не терпел убытков». «Я для этого слишком стар», — заверил его де Витт. Через год пана навестил в каменец Подольске сын его, гоноровый шляхтич Йосеф де Витт в чине майора, и юная Софья Глявоне, или де Челичи, обручилась с ним в Зельковецком костеле. Майор сразу же увез ее в Париж, где король Людовик XVI сказал ему: «Для такого бриллианта нужна и дорогая оправа. Даже слишком дорогая. А потому майор разорился и стал торговать красотою жены, не хуже интернунция Боскампа. В числе коронованных покупателей Софьи были германский император Иосиф II, шведский король Густав III и... «Берите с них подороже», — внушал де Витт жене. У женщины хватило ума не следовать вычурным модам Парижа. Софья появлялась всюду наподобие античной богини, облаченная в древнегреческий хитон из белого муслина с широким разрезом от бедра до пят. А муслин был столь прозрачен, что через него ясно просвечивали контуры ее идеальной фигуры. Тогда же Софью де Витт прозвали в Париже «прекрасная фонариотка». Купленная за жалкие гроши на грязном базаре Стамбула, без роду и племени, эта женщина и станет последней страстью светлейшего князя Потемкина Таврического. А знаменитый в нашей стране парк в Умане сохранил ее имя — Софиевка. Боже, сколько жизней было загублено в этом парке, когда мужики передвигали горы, возводили плотины и выкапывали для черных лебедей глубокие озера. Но это случится гораздо позже, когда прекрасная фонариотка станет женою двух графов Потоцких. Сначала отца, а потом сына. Уж не в наказание ли Господне уманьское землетрясение 1834 года переломало ей в гробу грешные кости? «О, судьбы, кто вас выдумывает?»